Тут я заметил, что у бабушки на коленях лежит большой конверт. Она протянула его мне. Конверт был заклеен, и на нем было написано одно слово — «Георгу». Почерк был не бабушкин, не мамин и не Йоргина. Я вскрыл конверт и вытащил толстую пачку бумаги. И вздрогнул, потому что наверху первой страницы было написано: «Сядь поудобнее, Георг. Я хочу, чтобы ты устроился поудобнее, потому что намерен рассказать тебе одну душещипательную историю». У меня закружилась голова. Что это означает? Письмо от отца? Настоящее? «Сядь поудобнее, Георг». Мне показалось, что я слышу раскатистый голос отца. И это была не видеозапись. Я слышал его голос, как будто отец вдруг ожил и сидит с нами в гостиной. Хотя конверт до того, как я открыл его, был заклеен, я все-таки спросил у взрослых, не читали ли они этого длинного письма, но все отрицательно покачали головой и сказали, что не прочли ни строчки. «Ни одной буковки», — сказал Йоргин, в голосе его слышалась неловкость, отнюдь не свойственная этому человеку. «Но, может, я разрешу им прочитать отцовское письмо после того, как прочту его сам», — сказал он. Думаю, ему было ужасно любопытно, о чем говорится в этом письме. Почему-то мне показалось, что у него не совсем чиста совесть. Бабушка объяснила, что они после полудня сели в машину и покатили в Осло. И все потому, что ей показалось, будто она разгадала одну старую загадку. Это звучит таинственно, но так оно и есть. Когда отец лежал больной, он говорил маме, что пишет мне длинное письмо, которое я должен буду прочесть, когда вырасту. Но никакого письма они так и не нашли, а мне между тем уже стукнуло 15. Новым в этой истории было то, что бабушка неожиданно вспомнила и другие слова отца. Тогда же он распорядился, чтобы никто не вздумал выбросить мой красный гоночный автомобиль. Бабушке казалось, что она вспомнила слово в слово то, что он сказал уже лежа в больнице. «Никогда не выбрасывайте гоночный автомобиль Георга», — сказал он. «Ни в коем случае, я вас очень прошу. Он так много значил для нас с Георгом в эти последние месяцы. Я хочу, чтобы Георг сохранил этот автомобиль. Расскажи ему это когда-нибудь. Расскажи, когда он будет достаточно взрослый, чтобы понять, почему я просил сохранить для него этот автомобиль». Именно поэтому старый гоночный автомобиль не выбросили и не отдали на блошиный рынок. Даже Йорген был строго предупрежден об этом. Лишь к одной вещи он не имел права прикасаться, когда поселился у нас на Хюмлевейен. Это к моему красному гоночному автомобилю. Он относился к нему с таким уважением, что по его настоянию для Мириам купили другой автомобиль, новый. Может, ему не нравилась мысль возить свою дочку в том же автомобиле, в котором отец когда-то, много лет назад, возил меня. Но не исключено, что ему просто хотелось купить более модный автомобиль. Он помешан на моде. Итак, письмо и гоночный автомобиль. Бабушке потребовалось 11 лет, чтобы решить этот ребус. Только теперь до нее дошло, что кто-то должен осмелиться и тщательно осмотреть мой старый автомобиль, хранившийся в сарае для инструментов. И она не ошиблась. Автомобиль оказался не просто автомобилем. Это был почтовый ящик. Я не знал, верить или не верить этой истории. Никогда не знаешь, правду ли говорят родители, дедушки и бабушки, особенно если дело касается деликатных вопросов, как называет их моя бабушка. Сегодня для меня самая большая загадка заключается в том, почему ни у кого не хватило ума 11 лет назад поинтересоваться, что хранится в старом отцовском компьютере. Ведь отец на нем писал это письмо. Конечно, они пытались войти в компьютер, но у них не хватило воображения, чтобы разгадать пароль. Он состоял максимум из 8 букв, такие в те времена были компьютеры. Но даже маме не удалось взломать пароль. У них ничего не получилось, и они отправили компьютер на чердак.